Глава 69. Продолжите погоню, и я уже не буду так добр с вами. Ах! Юсю еще не получил свою кровавую винтовку. В это время он услышал серию громких восхищенных аханий вокруг него. Даже Чиньго, игравшая в мини-игру, повернула голову на громкий шум. Многие посетители интернет-кафе также повскакивали со своих мест, чтобы посмотреть, что же там происходит. Некоторые даже побросали свои игры, чтобы лично увидеть произошедшее. «Что случилось? Что случилось?» Чиньго вскочила со своего места, после чего обратилась к одному из посетителей. «Мрачный лорд получил еще одно первое убийство!» Возбужденно ответил тот. «Почему ты взволнован так?» Чиньго не понимала причину его волнения. «Кого он убил?» «Кровавого стрелка!» Ответил тот. Дикий босс? Чиньго была поражена. Убить дикого босса было намного сложнее, чем пройти подземелье. Однажды она видела процесс убийства дикого босса. Каждая из крупных гильдий сражалась за его убийство, в то время как они атаковали босса, им также постоянно приходилось защищаться от нападок друг друга. Наблюдавшие подобные действия игроки не могли сказать, была ли это охота на босса, или же война между гильдиями. В подобного рода сражениях обычные гильдии не могли участвовать из-за своей низкой квалификации. Даже пробовать для них было смерти подобно. Что уж говорить об игроках без гильдии. Несмотря на то, что кровавый стрелок был низкоуровневым диким боссом, это не имело значения. Здесь в дело вступал престиж гильдии. Чиньго отправилась вместе с группой посетителей к компьютеру Юсю. Однако, когда они прибыли, то услышали, как он громко сказал: «Бегите! Скорее бегите!» Из смысла его слов можно было понять, что что-то идет не так. Выглядело все таким образом, словно во время первого убийства возникли какие-то проблемы. В конце посетители, игравшие на 10-м сервере, смогли собрать немного информации, после чего начали переговариваться между собой. «Я слышал, что это он украл дикого босса прямо из-под носа у трех великих гильдий». «Черт, он так крут!» Окружающие Юсю люди были восхищены им. Они даже не обратили внимания на предыдущие его слова о побеге. В их глазах Юсю был воплощением отваги и мудрости. Каждый перевел взгляд на монитор Юсю. Там мрачный лорд убегал, чтобы спасти свою жизнь. Время от времени Юсю поворачивал камеру, чтобы посмотреть, что происходит позади него. В итоге все заметили армию из игроков великих гильдий. «Кража босса на самом деле непроста», — горько заметили наблюдающие. «Есть тот кто-нибудь, состоящий в великой гильдии на 10-м сервере?» Кто-то внезапно задал интересующий всех вопрос. Никто не ответил. «Они должны быть в ярости». Кто-то начал посмеиваться над неудачливыми игроками. «Сестрица босс, может, ты сходишь посмотреть, не упал ли кто-нибудь в обморок напротив его компьютера? Если что, звони 911. Видя Чиньго, пошутил один из посетителей. Чиньго не проронил ни слова. Множество посетителей также молчало. Все они уставились в монитор. Они хотели знать, сможет Юсю уйти от погони или нет. Это было непростой задачей – уйти от трех великих гильдий. Он был всего 20 уровня и с такой легкостью смог обидеть их всего за один присест. Некоторые люди не рассматривали его как храброго или мудрого человека. Сейчас они считали его полнейшим идиотом. Что произойдет с идиотом? Вот что они хотели сейчас знать. Чиньго? Она единственная из всех присутствующих пребывала в волнении. Видя, как он бешено ударяет клавиатурные клавиши, чтобы уйти от погони, она немного беспокоилась за него. «Ребята, идите первыми, я задержу их». Все видели, как Юсю написал подобное сообщение в групповой чат. «Ах, настоящий мужик!» Каждый из присутствующих поклонялся ему. Через монитор Юсю они могли видеть его товарищей. Те быстро начали удаляться от фигуры мрачного лорда. Присутствующие понятия не имели, как ситуация могла обернуться подобным образом. Мрачный лорд внезапно развернулся навстречу четырем игрокам, почти догнавшим его. Его боевое копье прочертило горизонтальную линию. Не ожидавшие подобного, нагоняющие игроки не смогли уклониться от атаки. Мрачный орд незамедлительно коротко прыгнул к ним навстречу. Он поднял свой теперь уже меч в воздух, после чего опустил его в сторону игроков. Шоковая волна от падающего меча света ударила по четырем игрокам. «Он движется слишком быстро!» Несколько наблюдателей рыдали в восторге. Падающий меч света мог быть использован только в воздухе. Но так как мрачный орд совсем немного подпрыгнул, не было похоже, чтобы он использовал данный навык. Трое игроков упали на землю. Четвертый игрок успешно применил быстрое восстановление после кувырка вперед. Когда он вставал, то применил небесный удар. Это был тысяча созданий. Этот парень заслуживал звание эксперта. Несмотря на то, что быстрое восстановление считалось базовым навыком, применить его было далеко не так просто. В данном случае не то, чтобы трое игроков не хотели использовать быстрое восстановление. Просто атака мрачного орда была слишком быстрой. Они не успели вовремя сориентироваться, в результате чего оказались сбитыми с ног. Успел один лишь тысяча созданий. Он не только сумел выполнить быстрое восстановление, но также сумел еще и контратаковать в ответ. Однако прежде чем небесный удар был завершен, мрачный орд пинком отправил его на землю. Прерывающая атака. Прерывание было типом приоритетной атаки. Цепные атаки, воздушные, атаки сзади. Все это были типы приоритетных атак. Как можно было понять из описания, прерывание прерывает вражескую атаку. Когда тысяча созданий начал применять небесный удар, мрачный орд использовал палача, тем самым создавая прерывающую атаку. Ха-ха-ха. Когда дым от пистолетного выстрела рассеялся, наблюдатели разразились хохотом, потешаясь над незадачливым игроком. Однако вот опытным игрокам было не до смеха. Чтобы быть способным использовать быстрое восстановление после такой быстрой атаки мечом, нужно иметь очень хорошие навыки. Небесный удар также был самой быстрой возможной атакой, использованной после кувырка. Однако он тоже был прерван. Выходило, что навыки мрачного орда были еще выше, чем у тысячи созданий. Если бы они были на его месте, что бы тогда произошло? Многим игрокам было не до смеха. Четверо поверженных в мгновение ока игроков были боевыми магами. Это можно было понять из их нейтральных меток, которые увеличивали их скорость передвижения, позволяя вырваться вперед. Потому как на новом сервере игроки еще не могли обзавестись снаряжением, повышающим скорость передвижения. Несмотря на то, что четверо находились на земле, у мрачного орда не было возможности убить их. Все могли ясно видеть, что у него закончилась мана. «Если вы продолжите погоню, я уже не буду так вежлив с вами». Мрачный орд внезапно присел. Было похоже, что он сказал это специально для ушей тысячи созданий. Наблюдатели захихикали. Это был блеф. У него не было маны, поэтому он пытался их запугать. Мрачный орд поднялся на ноги и продолжил свой бег. Наблюдатели были озабочены. Они хотели знать, продолжат ли те четверо погоню или нет. Однако мрачный орд больше не оборачивался. Все знали, что Юсю был в наушниках и мог слышать звук приближающихся шагов. Видя его спокойное лицо, все подумали, что преследователи были сильно напуганы его блефом. С другой стороны, как они могли не испугаться? Мрачный орд был очень силен. Преследователи понимали это лучше, чем все наблюдатели интернет-кафе вместе взятые. Трое игроков были с легкостью сбиты с ног. Высококлассные тысячи созданий, пытавшиеся контратаковать мрачного орда, также был сбит с ног. Преследовать его означало гнаться за своей смертью. Они могли только дожидаться остальных, чтобы продолжить преследование. «Вы догнали его!» Лазурный поток отправил сообщение тысячи созданий. «Догнали. Однако мы не смогли победить его», — мрачно ответил тот. «Тогда отступайте», — написал лазурный поток. Тысяча созданий смотрел, как мрачный орд удаляется все дальше и дальше. Он не двигался. Трое оставшихся игроков поступили тем же образом.